Глава 49. Как мухи, жадно облепившие труп. Было 8 утра понедельника. Ночные тени цеплялись за небо, окутывая казарму вязким туманом. Луиза проглотила уже третью чашку кофе. После ночи, в которой уместилось не больше 4 часов сна, она с трудом приходила в себя. Ее коллеги выглядели едва ли свежее. Они забрасывали Брука вопросами до 3 часов ночи. Подозреваемый очень обрадовался известию о новом трупе, заявив, что он не вездесущ, и это однозначно указывает на его невиновность. Он насмешливо добавил, что не знал намерений убийцы и поэтому не в состоянии пролить свет на причины, побудившие последнего выбрать дом его родителей в качестве места преступления. Таким образом, содержание под стражей заканчивалось провалом, и байонские жандармы начинали неделю с мыслями о реванше. Судья Бюто упомянул возможность передать досье в подразделение по уголовным делам СР, если они не хотят, чтобы их отстранили от дела, расследование во что бы то ни стало должно двигаться вперед. «Луиза, нам пора», — решительно сказала Ля. «А Брука?» «Сообщу ему, что срок задержания истек», — ответила она сквозь зубы. «Но я добилась, чтобы этот парень находился под постоянным наблюдением. Он втайне от нас и багет не сможет купить». Луиза посмотрела вслед коллегам. День обещал быть трудным, и как только они скрылись из виду, она схватила телефон. Учитывая разницу во времени, в Веллингтоне сейчас было 8 вечера, подходящее время, чтобы попытаться поговорить со скорбящим братом. Однако Луиза услышала только автоответчик, который повторял, как заведенный, приветственную фразу по-английски. Она представилась, предложила встретиться в 14:00 в жандармерии Байоны и попросила подтвердить встречу. Затем сделала еще один звонок. Ей почти сразу же ответил энергичный, веселый голос. «Жюли Мариго?» «Да». «Майор Луиза Камон из жандармерии Тарба. Я звоню вам, так как есть некоторые...» «Ну, конечно, майор Камон! Я вас очень хорошо помню. Как вы поживаете?» Луиза с удовольствием отвечала, спрашивала сама. Жюли Мариго была ей симпатична, и к тому же жандарм нуждалась в ее объяснениях. Через несколько минут она перешла к причине своего звонка. «Видите ли, Жюли, я сейчас занимаюсь одним необычным делом, и мне бы очень помогла ваша экспертиза и ваше умение молчать». «А, вы хотите получить мнение в неофициальном порядке, верно?» Луиза улыбнулась. Графолог была сообразительна. «Да, если это возможно». «Конечно, слушаю вас». «Я расследую серию преступлений. Убийца на месте своих действий пишет на стене черной краской из баллончика 3 заглавные буквы. Простите, но я хочу сразу внести ясность. Пытаться определить характер по 3 заглавным буквам — довольно сомнительная задача. Нет, речь идет только о том, чтобы сравнить 3 надписи, которые мы сфотографировали на месте преступления. Мне нужно знать, могли ли они быть написаны разными людьми». «Понятно. Скажем так, теоретически такой анализ мне кажется осуществимым. Конечно, если при этом не использовался трафарет». «Нет, надписи были сделаны от руки». «Пришлите мне фотографии, я посмотрю. Полагаю, это срочно?» «Очень». «У меня будет очень загруженная неделя, но, думаю, в четверг мне удастся изучить их, и я сразу сообщу вам результаты». «Отлично. Огромное спасибо. Пришлите мне как можно больше снимков, а также общие виды. Кроме самих букв, мне нужно видеть, как граффити ориентированы в окружающем пространстве». «Спасибо. Я вам все пришлю», — пообещала Луиза и нажала отбой. Тенеза Шафер выглядела ужасно. Воспаленные глаза, опухшее лицо, всклокоченные волосы. Жюльен в очередной раз подумал, что эта работа роднит его с двукрылыми насекомыми. Как мухи, жадно облепившие труп, следователи вынуждены копаться в смерти, пока она свежая, не давая ни малейшей передышки несчастным живым, которые за это расплачиваются. Чувствуя неловкость, он пропустил Леа вперед, предоставив ей инициативу. «Здравствуйте, госпожа Шафер. Вы одна?» «Мои родители приехали вчера поздно вечером. Они сейчас с Клотильдой, нашей дочерью», — ответила она, всхлипнув. «Они увели ее на прогулку, чтобы я могла вас принять. Боже мой, это какой-то кошмар!» Вдова вытерла глаза и высморкалась. Она была совершенно потеряна, на грани срыва. «Соболезную вашему горю, мадам. Мы прекрасно понимаем вашу боль и знаем, как тяжело вам отвечать на вопросы. Но в расследовании фактор времени важнее всего, и поэтому я знаю...» — перебила ее женщина. «Я понимаю», — добавила она, шмыгая носом. «Мадам, моему коллеге нужно осмотреть дом и получить доступ к личным вещам вашего мужа. И он заберет некоторые вещественные доказательства. Ноутбук, например». Дениза Шафер кивнула и сделала Жюльену знак, что он может действовать по своему усмотрению. Леа осталась одна лицом к лицу с безутешной супругой. Она взяла предложенную чашку кофе и в ожидании села на один из стульев в столовой. В наступившей тяжелой тишине было слышно только тиканье настенных часов. Супруга, наконец, села рядом, и Баденко начала. «Мадам, не могли бы вы рассказать, что ваш муж делал в последнюю субботу?» Женщина вытерла глаза и глубоко вздохнула. «Давид провел день со мной и Клотильдой здесь, дома. Около половины пятого уехал. У него была тренировка по скалолазанию. Обычно она заканчивается около 7, но Давид прислал мне сообщение, что вернется не раньше 20:30. Меня это немного расстроило, потому что мы так мало бываем вместе», — сказала она дрожащим голосом. «Но мне и в голову не пришло что-то заподозрить. Позже, в 9, я получила новое сообщение. Давид написал, что остался у друга в Ибосе, чтобы я его не ждала». Дениза Шафер подавила рыдание, ее глаза снова наполнились слезами. Она вытерла их и взволнованно продолжила. «Я вышла из себя и сразу же ему позвонила, но он не ответил. Я оставила голосовое сообщение. Я была вся на нервах и сказала ему, чтобы он ответил. Поскольку он молчал, я снова позвонила». «Я звонила много раз», — уточнила она сконфуженно. «Если бы я знала, что... Боже мой!» «Успокойтесь, мадам. Вы не могли знать, и к тому времени было уже слишком поздно». Женщина судорожно вздохнула. «Проходили часы, и я начала по-настоящему волноваться. Я не знала, что делать. Он не отвечал. Ничего не писал. И в то же время у меня была его смс-ка. Я тогда подумала, что на него это совершенно не похоже. Но как можно представить, что это написал не он? Меня разрывало на части от гнева, недоумения и тревоги. Я слонялась по дому и, в конце концов, в полночь легла спать. Давид не вернулся и на следующее утро. Я снова ему позвонила, но снова попала на автоответчик. И вот тогда мне действительно стало ясно, что-то случилось. Я связалась с комиссариатом в ПО. Там ответили, что поиск мужей, не ночующих дома, не их дело. А около 2 часов дня позвонили вы», — всхлипнула она. Леа кивнула, взглянула в свой блокнот и спросила. «Мадам, вы могли бы в общих чертах описать вашего мужа?» «Давид был мягкий, с хорошим характером, осмотрительный, очень внимательный к окружающим. Он хорошо ладил с людьми, и он не любил конфликты, уверяю вас». Леа кивнула, чтобы ее подбодрить. «Значит, вы не предполагаете у него никаких врагов?» На глазах женщины снова выступили слезы. «У него не было врагов. За ним не тянется никаких историй. Он избегал неприятностей. Иногда мне даже хотелось видеть его более уверенным в себе, более мужественным, но это было не в его характере. Понятно. А вы ничего не замечали в последнее время? Может, изменилось его поведение, появилось что-то особенное, необычное? Супруга поджала губы, словно глотая слезы, и нервно кивнула. Давид выглядел напряженным и как будто отсутствующим. Я видела, что он изо всех сил старается скрывать свои чувства, но что-то явно было не так, и это бросалось в глаза. Она прервалась, чтобы высморкаться, снова вытерла слезы и медленно вздохнула. Я без конца его спрашивала, что случилось, но он отнекивался. В конце концов он признался, что у него проблемы на работе, хотя я знаю Давида, я видела, что это ложь. Вам так не удалось узнать, что он скрывал? Нет. Когда, по-вашему, произошла эта перемена? Я бы сказала, около 3 недель назад. Леа быстро прикинула в уме хронологию событий. Ваш муж упоминал о том, что получил письмо? Дениза Шафер нахмурилась. А он получил письмо? У нас есть причины так полагать, уклончиво ответила Леа. Вы хотите сказать письмо с угрозами? Нет. — возразила Леа, — но я не могу сказать вам большего, извините. Супруга бросила на нее отчаянный взгляд. Было очевидно, что она жаждет получить ответы, хоть что-то, что придаст немного смысла этой жестокой и непостижимой трагедии. «Для вас что-нибудь значит буквы НЧС?» Она растерянно покачала головой. Леа решила вернуться назад. «У нас есть некоторые основания полагать, что убийство вашего мужа как-то связано с его прошлым. По этому поводу я хочу задать вам несколько вопросов. Когда вы с ним познакомились?» 15 лет назад на студенческой вечеринке в По», — ответила женщина, и при воспоминании об этом событии ее лицо озарила мимолетная улыбка. «Давид завершал инженерное образование, а я... магистратуру по правоведению. Нам обоим было по 22 года. Быстрая тень скользнула по лицу Дениза Шафер. «Что вы можете рассказать об этом знакомстве? Знаете, любые сведения могут оказаться полезными. Малейшая деталь может что-то прояснить». Женщина опустила голову и нервно переплела пальцы. «Когда мы начали встречаться, я быстро поняла, что у Давида проблемы с алкоголем», призналась она смущенно. «Он слишком много пил. Бутылка открывалась по любому поводу, и стоило ему начать пить, он уже не мог остановиться. Александр, его брат-близнец, в то время еще жил во Франции. Я поделилась с ним своими опасениями». «И?» — спросила Леа. «У Алекса совершенно другой характер. Он... просто полная противоположность Давиду, и поэтому иногда бывает очень категоричным, резким. В их дуэте он, пожалуй, ведущий. Говоря с ним о своей проблеме, я почувствовала, что задела какую-то чувствительную струну. Мне навсегда запомнился его ответ. Кстати, я никогда не говорила об этом с Давидом. Его бы это так обидело». Алекс ответил: «Давид катится по наклонной, и я не уверен, что он способен повернуть назад». Потом он как будто колебался, но все-таки сказал мне: «Слушай, Дениза, ты классная девушка, у тебя впереди будущее. Подумай как следует, прежде чем связываться с Давидом. Я люблю его, он мой брат-близнец, но я пойму, если ты откажешься жертвовать собой ради него. Все-таки он сам должен справляться со своими проблемами». «Какие проблемы он имел в виду, по-вашему?» «Проблемы с алкоголем, по крайней мере, я это так поняла». «Что произошло потом?» «Через несколько месяцев Алекс уехал вместе с Кейт в Новую Зеландию, а я поставила Давиду ультиматум. Вопреки прогнозам Алекса, Давид бросил пить. В одночасье, без посторонней помощи, просто потому что принял решение. Я хочу сохранить его в памяти таким... человеком, способным бороться ради любви. Жандарм кивнула и продолжила. До поступления в университет Давид учился в лицее в Андае. Что он вам рассказывал об этих трех годах своей жизни? Молодая женщина печально улыбнулась. Ох, мне всегда казалось, что лицей был для него своего рода неудачным опытом. Сам Давид никогда не упоминал то время, а если о нем заговаривала я, он сразу замыкался в себе. Должно быть, у него были не очень веселые воспоминания. Из этого я пришла к выводу, что Давид, как и его брат, не достиг своих целей. Оба строили спортивную карьеру, и ни у одного она не удалась. Дениза Шафер на мгновение замолчала, глядя неподвижно в одну точку, захваченная воспоминаниями. «Я сейчас вспомнила один семейный обед», — снова заговорила она. «Родители Давида и Алекса тогда еще были живы. Обед, сдобренный приличным количеством спиртного, подходил к концу. Их отец, Рене, сделал довольно едкое замечание по поводу прерванной спортивной карьеры своих сыновей. И сразу наступила тишина. Напряжение прямо ощущалось в воздухе. И тут вмешалась Мадлен, их мать, которая всегда была приятной в общении и очень дружелюбной. Думаю, Давид многое от нее унаследовал. Это был единственный раз, когда я увидела, как она ставит на место своего мужа. Во всяком случае, в присутствии свидетелей. Она посмотрела Рене прямо в глаза и возразила спокойно, но твердо. «Главное, Рене, что наши сыновья нашли свой собственный путь и счастливы». Это я к тому, что тема была очень чувствительная. «Давид упоминал при вас причины, по которым ему пришлось оставить спорт?» «О, Давид никогда не оставлял спорт. Он совершает пробежки. Простите». — поправилась она. — Совершал пробежки несколько раз в неделю, а еще, как вам известно, занимался в клубе скалолазанием больше 10 лет. Но как любитель. — Понимаю, — мягко сказала Леа, — но я имела в виду его занятие плаванием. Ваш супруг говорил вам, почему отказался от карьеры пловца? — Никогда. Это было табу. И, кстати, то же самое у Александра. «Имя Магидаеда вам знакомо?» Нахмурившись, Дениза Шафер погрузилась в воспоминания, и ее глаза вдруг заблестели. «Это бывший олимпийский чемпион, правильно? Которого совсем недавно нашли мертвым в ванне отеля». И внезапно осознав связь между этими двумя смертями, она остановилась с выражением ужаса на лице. «О, Боже! Неужели Давид и этот Аед были убиты одним и тем же человеком?» Леа кивнула, с сочувствием глядя на вдову, которая дрожала, как осиновый лист. «Но я не понимаю, какая связь между ним и моим мужем?» — спросила она растерянно. «В лицее Магид Аед тесно дружил с вашим мужем и его братом». На лице супруги отразилось смятение. «Когда дело Аеда появилось в газетах, ваш муж упоминал о нем?» «Нет, ни разу. Но вы уверены, что не ошибаетесь?» «Да, мадам, у нас есть сведения, это подтверждающие». И поскольку Дениза Шафер смотрела на нее с недоверием, Леа пояснила. «Ваш муж не рассказывал вам о том, что мой коллега беседовал с ним 5 дней назад?» Оторопев, супруга широко открыла глаза, и снова слезы затуманили ей взгляд. «Нет». «Понятно. Имена Валериана Дюкуинг и Клары Жубер вам знакомы?» «А должны?» Иронически отозвалась она, высмаркиваясь. «Простите меня, я понимаю, что мой муж что-то от меня скрывал, что-то важное, и мне это очень горько. Но, простите, я не знаю женщин, о которых вы говорите». «Допустим. Тибо Брока тоже не знаете?» Дениза Шафер покачала головой и гневно смахнула слезы. Только сейчас она поняла, как плохо знала мужчину, с которым провела 15 лет жизни.